Около одной избы увидел сержант наконец женщину и, кинув мачехину, быстро сброшенную с плеч телогрейку, растянул рот до ушей, а улыбочка у него была хорошая, ничего не скажешь, бабам должна нравиться, и направился, развернув молодецкие плечи. Мачехин же остался на месте, тоже улыбнувшись, но усмешливо, и, поглядывая на сержанта и женщину, думал, что, конечно, живому живое, тут ничего не попишешь. Тем более сержанту через месяц-полтора верняком опять на фронт. Сержант поздоровался с женщиной вежливенько, чуть ли не с поклоном, и попросил водиться и спить. Та пригласила в избу. Сержант махнул Мачихину, чтоб тоже зашел. Мачихин поколебался минутку, но промочить горло и ему не мешало. «Ну что, воины, не можете германца дальше турнуть?» — спросила женщина, подавая им воду. «Да, уперся фриц, но ничего, турнем!» — бодро выдал сержант, все так же скаля зубы и оглядывая ее жадными глазами. «Не хвались, как бы он нас летом не турнул!» — буркнул Мачихин. «Этого и боимся. Осенью не дошел до нас немец. А если опять на Москву попрет? Сдюжите?» — с тревогой спросила она. «Сдюжим!» Шипилов не спускал глаз женщины, пока та не фыркнула и не спросила. «Ты что, баб не видал? Рассматриваешь меня как картину какую?» «Давно не видал», — рассмеялся сержант. «Я же кадровую на Востоке служил. В дальнем гарнизоне, в сопках. Там вашего брата нема». «Перестань пялиться, у меня муж на фронте, понял?» «Понял», — кивнул сержант и сразу поскучнел. «Ты на него, бабонька, не обижайся», — неожиданно для сержанта выступил Мачихин. «Мы же от смерти только недавно ушли. А тут женщина, живая да ладная. И ты туда же, старый. Видать, не очень вам на войне досталось, если досталось, милая. Как бы еще не досталось», — не дал ей закончить Мачихин. «Но мы 2 недельки в санбате передохнули, а он молодой, оклемался быстро». «Ну ладно, делов у меня полно», — сказала женщина напрямик. Поблагодарили за водицу, попрощались и вышли на улицу. «Понял теперь, сержант, не до тебя тут. Зазря ты сапоги фрицевские начищал». «Да ну тебя, я о другом сейчас подумал. Есть же у меня деньжата. Может, пожрать где прикупим, а, Мачихин? А то пшенка это вот где». «Вот это дело, сержант», — не задумываясь, согласился Мачихин. «Давай пошукаем по избам». И пошли они по домам спрашивать, но ни у кого ничего съестного не оказалось. Только время зря потеряли. Тут и Мачихин поскучнел. Надеялся он, что хоть чекушку самогону раздобудут. Ведь сам Бог велел после передка встряхнуться, отойти мыслями от войны. Ну и ребят погибших помянуть тоже нужно. Решили в следующей деревне поспрашать, а пока пошли неторопким шагом, частенько делая привалы, чтоб не на ходу посмаковать цигарку, а развалившись на травке. Сержант раскрыл свой планшет, вынул оттуда около 10 фотографий разных девиц и показал Мачихину. «Хороши девочки, Мачихин?» «Ничего», — безразлично протянул тот, поглядев на девичьи личики. «И что ж, все твои были?» «Да нет. Вот с этой дело было, и с этой, а с остальными переписка одна». Сержант помолчал немного, а потом спросил. «Значит, по-твоему, война долгая будет?» «Долгая, сержант. Неужто сам не разобрался? Силен пока фриц, силен гад». «Разобрался, конечно. Пожить, Мачихин, очень охота. Мне же 22 только, и ничего я в жизни не видал. Вам, пожилым, наверное, легче, а?» С тоской в глазах сказал сержант. «Нет, браток, труднее. Думаешь, я много в жизни радости видел? Нет, не очень-то жизнь баловала. Он вздохнул тяжело, а затем сильно затянулся махрой. Так сильно, что раскашлялся. Вскоре увиделась им деревенька, а за ней синел лес. Сержант шаг прибавил, и Мачихин стал приотставать. Ему эта спешка ни к чему, тем более, когда приблизились к деревне, увидели, что заселена она войском. Около изб машины стояли замаскированные. Военные туда-сюда сновали. А когда вошли и провода телефонные приметили, от домов, идущие в лес, поняли, насчет жратвы пустое то дело. Если и было у кого, так давным-давно распродали или на шмотки обменяли. И в избы заходить не стали, протопали мимо и вышли на лесную дорогу. Справа и слева дымки вились, небось от кухонь походных, время-то к обеду. Оттуда и ржание лошадиное слышалось, и фырканье моторов. Основное войско в лесу, значит. А в деревне, наверное, штабы расположились.